Да, это точно не мой мир. Быть настолько безразличной к тому, за кого выйдешь. Впрочем, смысл в ее словах точно есть. Этого своего братишку она хоть знает. Вот интересно, будь Мизуки урожденной Кояма, ее отдали бы за троюродного брата. Из какого она, кстати, рода? «А из какого рода Мизуки?» — спросил я Шину. Но, увидев, как та закашлялась от моего вопроса, задал еще один. Или у ее родителей не было герба? На что девчонка, уже набравшая воздуха, чтобы ответить, вновь подавилась. Якая ты неосторожная. Но вот того, что произошло дальше, я не ожидал. Шина посмотрела на меня очень серьезным взглядом. «Никогда, слышишь, Синзи, никогда не поднимай эту тему в присутствии моей семьи». «Ого! Что ж там произошло-то? Мизуки — последняя из уничтоженного клана». Минуту помолчав, девушка продолжила. «Из правящего рода уничтоженного клана». «А при чем здесь? Что-то я не догоняю». «Тссс! Ее бывший клан уничтожили Кояма». «Ядрить твою страсть и мордасти! Но ничего себе у них скелетики в шкафу! А Мизуки в курсе?» «Да». «Охренеть! Я тебя прошу, Син, не тереби это дело. Я хоть и не родилась тогда еще, но и мне не по себе. Просто поверь, у Кояма была причина уничтожить их», — покачала головой девушка. Война началась за год до моего рождения и продлилась 12 лет, окончившись после удочерения последней из правящего рода. Какие только ужасы про нее не рассказывают. А Мизуки? Отец говорил, что он просто не смог ее. Но ты понял. Ох-хо-хо. Даже представлять не хочу, как младшая Кояма перенесла все это. И что у нее сейчас в голове творится. Одно могу сказать, злобы я в ней никогда не замечал. Хотя как оно там на самом деле, ее семье лучше знать. Ладно, замнем. Я все понял, и куда не надо, лезть не буду. Лучше скажи, перевел я тему. У тебя самой часом нет жениха? Нету. Самую малость покраснела Шина. Пока у отца нет наследника, с этим торопиться не будут. Родители у тебя молодые, так что все еще впереди. Да уж, надеюсь, пробурчала та в ответ. И желательно побыстрее. После 18 и мне по-любому начнут искать пару. А как найдут, уже не до братика будет. Ладно, пойду я, надо и других гостей обойти. Пойти, что ли, тоже знакомство завести? О, мать его так за ногу, Чесуя! Дамы, подошел я к компании Акеми. Позвольте забрать у вас мою подругу. Хочу познакомить ее кое с кем. «Конечно, конечно», — произнесла одна из женщин, снисходительно улыбаясь. Видимо, такие слова в устах подростка и вправду звучали смешно. Немного неприятно, но ожидаемо. «Где как не на таких приемах заводить знакомство?» «Это меня сейчас так изысканно оскорбили? Мол, только благодаря Кояма я здесь и могу заводить знакомство? Или так, или я параноик?» «Да где угодно, госпожа». «Это не от приема зависит», — ответил я, чуть остудив голос. Раскланившись с этой компашкой и подхватив под руку Акеми, я по широкой дуге двинулся к Чесуе. «Ты бы поосторожней, Син. Женщины подчас поопаснее мужчин будут», — вдруг произнесла Акеми. «А то я могу это забыть», — ответил я, глянув на напарницу. «Вот только они тоже могут недооценивать противника. Лучше расскажи мне, почему ты так не любишь Чесуе?» Все время забываю спросить об этом. Конкурент — это понятно, но ты же его, судя по всему, не перевариваешь гораздо больше, чем просто конкуренты. Он не дает мне развивать свой бизнес, но это ладно, это понятно. Проблема в том, что он, имея возможность вытеснить меня из него, отвел определенные рамки, за которые не дает выйти. И что самое обидное, как в ту, так и в другую сторону. Он даже помогал, когда совсем плохо было, словно я его игрушка. «Будь ты мужчиной, он бы тебя давно обанкротил». «А это еще обидней». Так и рождаются феминистки. «Он мне так и сказал, мол, будет играться со мной, пока не надоест», — сказала она обиженно. «Я не его женщина. Пусть он со своими играется». А нет, с феминистками я поспешил. В момент, когда мы выцепили Чесуе, он вместе с какой-то дамой, видимо, женой, как раз направлялся к столику с рыбной закуской. «Чесуэ-сан, какая встреча!» — воскликнул я. «Оу, Сакурай!» — обернулся тот ко мне. «Смотрю, идете по кривой дорожке», — бросил он взгляд на Акеми. «Не понимаю, о чем вы, но в любом случае мою спутницу, наверное, представлять не надо». «Единственный преступный босс-женщина в Японии? Нет, не надо». «Босс?» — сыграл я в несознанку. «Вы заблуждаетесь. Эта милая девушка никак не может иметь ничего общего с преступниками». «Но это уже ваша проблема, Сакурай». «Не вижу проблем, Чесуя, лишь выгоду». «У вас, видимо, очень хорошее зрение, молодой человек. Или совсем наоборот?» «Время покажет, Чесуя-сан. А пока я собираюсь насладиться этим дивным приемом и этими восхитительными закусками». Покачал я головой, закинув в рот рыбное колечко. «Лосось. Я читал, что это очень полезное в плане диеты рыба. Кстати, я тут собрался заняться книжным бизнесом. Не посоветуете, с чего начать?» «Спросите у вашей спутницы», — процедил он. «Столько лет в этом бизнесе как-никак». «Но вы-то еще дольше, поэтому у вас и спрашиваю». «Это сложный бизнес, Сакурай, и в нем не терпят конкурентов». Довольно толстый намек, как по мне. «Я все же рискну. Риск, как говорится, дело благородное». «Тогда вам не стоит рисковать». «О, а вот и про мое происхождение вспомнили». «Чтобы не получилось, как с вашими землями, получи, фашист, гранату». «Хм, железобетонный довод». На мой пассаж Чесуя лишь чуть прищурил глаза. «Уважаю». «Мне еще повезло», — практически прошипел он в ответ. «Типа, не влезаю, бьет?» «Зря он это». «Каждому свое. Мне вот не повезло жить простолюдином в центре квартала Кояма. Намек, что его закатают, случись со мной что? А вы что думали? Что я не буду пользоваться уже сложившимся положением? В моем клане подобного не потерпели бы». А вот это намек на то, что за ним тоже кое-кто стоит, и Кояма не станут затевать войну из-за меня. Что я могу сказать? Жизнь — непонятная штука. Мол, все может быть, но станешь ли ты проверять? А риск — благородное дело. Стану. Люди ценят стабильность и не любят рисковать. Только тебя не поддержит клан. Вот именно, молодой человек, вот именно. А тебя, Кояма. А что может быть стабильнее книг? Так что, думаю, мне все же стоит попробовать себя в этом бизнесе. Я начну, а там, глядишь, и мои дети продолжат. Мол, до моей смерти, а значит, и до кланов дело не дойдет. Я тебя раньше уделаю. Попробуйте, Сакурай, попробуйте. Кагами-сан, как всегда, великолепно, — сказал я, взяв еще одно рыбное кольцо. Что ж, Чесуя-сан, с вами было приятно поболтать, но мы, пожалуй, пойдем. Еще со столькими людьми надо переговорить. Минут через пять мы стояли возле очередного столика мечты вегетарианца. Акеми сразу же подхватила помидорку, фаршированную каким-то салатом. «С каким бы удовольствием я выдавила его потроха», — злобно произнесла она, держа овощ перед глазами. «Успокойся, Акеми, что ты, право слово, и определись уже с этим помидором, либо ешь, либо дави». «А он не нападет?» — спросила она и все же отправила помидорку в рот, благо она была небольшой. Ха, вкуснотища, да? И нет, не нападет. Не прямо, во всяком случае. Он же не дурак, чтобы проверять, станут ли за меня мстить Кояма или нет». «А они станут?» — спросила женщина, глядя на меня. «И главное, столько любопытства на лице». «Кто знает о Кеме? Кто знает?» «Ну, Синдзи!» «Мне кажется, станут. Но не открыто. Никто не будет из-за меня начинать войну кланов. Особенно уже после того, как я помру». Взяв у проходящего мимо официанта бокал с вином, она посмотрела на меня. Строго. «Давай не будем сегодня о смерти. Лучше выпьем». А еще через 10 минут к нам подошла Мизуки. «Наката-сан», — поклонилась она ей, после чего обратилась уже ко мне. «Синдзи, тебя там отец зовет зачем-то. Сразу говорю, не знаю», — не дала она мне задать вопрос. «Что? Даже предположений нет. Откуда мне знать, что ему от тебя нужно? Он попросил позвать тебя, я позвала. Синдзи!» «Сейчас чего-нибудь ляпнет». «Пойду я», — закончила она удрученно. Сдержалась-таки чертовка. «Отец сейчас в доме, спросишь у кого-нибудь из слуг, тебя проводят». Оглядев двор, заметил неподалеку Кагами, беседующую с братом Райдона. Чесуя заметно не было. «Я тоже пойду», — сказал я Акеме. «Если что, ну, мало ли. Иди к Кагаме», — махнул я в ту сторону головой. «Повосхищаешься ее готовкой, а она тебя между делом прикроет». «Иди уже, перестраховщик. Я девочка взрослая, разберусь, если что». «Блин, неохота ее тут одну оставлять». «Ох, великие супруги! Синзи, ты не забыл, что это не первый мой прием среди аристократов? Поверь мне, все будет нормально, иди уже!» Акену находился в западной части дома, в маленькой комнате с низким столиком посередине. Когда я зашел, он с видимым удовольствием пил что-то из глиняной пиалы. «Приветствую, Акену-сан», — поздоровался я. «О, Синзи, присаживайся. Ты просто обязан попробовать это», — сказал он, наполняя вторую пиалу из черной бутылки с индийскими надписями. «Чандрама Вен. Очень, очень редкий за пределами Индии нектар. Мне сегодня целых две бутылки подарили». Минут пять мы молча оценивали действительно потрясающий напиток. Но вот наши пиалы опустели, и, наполняя их вновь, Акену приступил к разговору. «Возможно, тебе покажется незначительной причиной, из-за которой я позвал тебя, но мне будет спокойнее, если мы поговорим. Я слушаю вас, Акена-сан. Все дело в твоей спутнице, Синзи. Ты и так, наверное, уже понял, что мы с отцом наслышаны о ней. И мне хотелось бы знать, что тебе известно о Накате Акеме. Даже не так. Ты в курсе, что твоя знакомая — преступный босс?» Не то чтобы напряженно, скорее собрано, спросил мужчина. «Мне предлагают откровенный разговор, насколько он вообще возможен, и я, в принципе, не возражаю. Можно, конечно, было пойти в отказ и заявить, что я ни сном, ни духом, но раз пошла такая пьянка, то почему бы и нет? Я предполагал подобный исход, и мне будет гораздо проще в будущем, придется меньше следить за словами. Да и, как бы это сказать... Не люблю я обманывать этого человека. Плюс еще один кирпичик в стену нашего доверия. Лишним не будет. Пауза, кстати, затягивается, пора отвечать. Да, я знаю. Я знал об этом с самой первой нашей встречи. Ну и зачем ты тогда связался с ней? Вроде как даже с облегчением спросил Акену. Пересеклись интересы. И, видя поднятую бровь мужчины, пояснил. Часуя. Он нам обоим не нравится. Он не нравится тебе настолько, что ты готов начать с ним войну? С главой старого, богатого, аристократического рода? Вы преувеличиваете, Акену-сан. Войны не будет, она не нужна ни нам, что понятно, ни ему. Лишние траты и все такое. Тогда зачем вообще все это затевать? Он начал мне пакостить. Пока что по мелочи, но это ведь только начало. Я просто немного его осадил, вот и все. «Опасно действуешь, Син, весьма опасно. Если все обстоит так, как ты говоришь, он с тебя теперь не слезет. Но это ладно, что-нибудь придумаем. Ты мне лучше скажи, какой прок с этого Накате? Не думаешь, что тебя могут просто использовать?» Ха, усмехнулся я, не сдержавшись. «Давайте по порядку. Для начала скажу откровенно, Акену-сан. Не будь часой, я бы сам нашел какого-нибудь аристократа. Сейчас мне и вправду не нужна война, но это только сейчас. У Акена от моих слов брови чуть ли не на затылок полезли. У меня жизнь распланирована на многие годы вперед, и война с аристократическим родом в этом плане присутствует. Мне не нужно, чтобы Чесуи успокоился, но и прямо сейчас я воевать не готов». На мгновение задумавшись, я продолжил. «Вот ведь что интересно. Если бы Ямасита не проиграл свою фирму, я бы до сих пор не вышел на свет, а сейчас только готовился бы и выбирал цель среди аристократов. Но уж что случилось, то случилось. План сместился на 2 года, и теперь приходится работать в ускоренном темпе. Если вам интересно, зачем мне этот конфликт, то я поясню. Все на самом деле предельно просто и банально. Мне нужна известность, репутация и ресурсы, которые я поглощу вместе с противником». «А не подавишься?» — с серьезной миной на лице спросил Акену. «Очень даже возможно», — вздохнул я. «Но что делать? Иногда приходится рисковать. Или долгими десятилетиями добиваться объедков», — выплюнул я. «Моя цель по жизни весьма проста, по крайней мере, первая ее часть — добиться как можно большего. А при таких целях мне еще не раз придется рискнуть». «Вместо всего этого», — произнес Акену, ты мог всего лишь пожелать. В клане Кояма ты мог... Я никому не подчиняюсь, — повысил я голос. Извините. Это только мой путь. Ладно, что у нас там дальше? Ах да, Наката Акеми. Она с этого дела пустой не уйдет, уж будьте уверены. Я, правда, не могу сказать вам, каков ее интерес, это просто не мой секрет, а я обещал помалкивать. И нет, я не считаю, что меня используют. Тут скорее даже наоборот. Собственно, вот и все. Еще вопросы? Не сегодня, — покачал тут головой. Загрузил ты меня не по-детски. Надо бы обдумать все. Но если что, спрашивайте. Смогу, отвечу. А пока я лучше пойду. Меня там одинокая преступница дожидается. Выйдя во двор, вздохнул полной грудью. Несмотря на спонтанность разговора, точнее моих откровений, получилось все вполне сносно. Рано или поздно нечто подобное должно было произойти. Даже больше скажу, я сам намеревался устроить вечер откровений, относительных, само собой. Вот только не сейчас, а перед тем, как попросить герб. Сейчас же стоит подобрать Акеми, найти Тару и валить отсюда, пока еще что-нибудь не случилось. Моего карманного босса я нашел в компании Сена, старшего брата Райдона. В данный момент она мило улыбалась, изображая внимательную слушательницу. Почему изображала? Потому что она всегда держит скрещенные ладони у пояса, когда пропускает слова собеседника мимо ушей. Я эту позу, да-да, конечно, угу, ага, хорошо знаю. По себе, так сказать. О, Хаяси-сан, что-то сегодня даже меня эти суффиксы достали. Рад вновь с вами встретиться. О, приветствую, Сакурай-кун. Как всегда, сама элегантность и утонченность. Сегодня воистину замечательный день, лишь самую малость хуже еды, приготовленной Кагами-сан. Ну да, ее готовка любой день превратит в праздник. С этим невозможно спорить, Охаяси-сан. Стоит также отметить ее дочерей, пусть медленно, но они приближаются к ее уровню. Особенно младшие, да, покивал тот головой в ответ. Она весьма сильна в рыбных блюдах. Хотелось бы мне иметь такую сестру. Да. Впрочем, мне грех жаловаться на это, а Неку тоже сильна в приготовлении рыбы. Такое впечатление, что при оценке людей он на первое место ставит умение готовить. Сам я в это не верю, но очень похоже. Маска? Ваша сестра вообще замечательная девушка. Уверен, она готовит даже лучше, чем вы говорите. О, вы непременно должны попробовать ее бенто, Сакурай-кун. Уверяю, вы будете впечатлены. И как он себе это представляет? А Неку, твой старший брат, сказал попробовать твой бенто? Думаю, я смогу уговорить ее приготовить лишний обед в школу. А лучше приходите к нам. Да, пожалуй, так будет лучше. Надеюсь, вы не откажетесь от приглашения поужинать, Сакурай-кун. Посредник, значит. Должок Кояма ко мне все растет и растет. Отказаться, конечно, можно, но лучше не стоит. Надо только время самому выбрать. Я бы с удовольствием, Охаяси-сан, но не в ближайшие дни. Очень много работы. Давайте ближе к следующим выходным. Договорились, — с улыбкой кивнул Сен. Как найдется свободное время, сообщите об этом Анеко. Думаю, она будет только рада. Что? Это что сейчас было? Рада? Что-то я встревожен. Да не, ну нафиг. Не станут Охаяси сватать свою старшую дочь за меня. Бред это. Скорее всего, это я параноик, а Сен сейчас имел в виду что-то другое. Вариантов куча. Да, все так и есть, точно, и никак иначе. Обязательно, Охаяси-сан. А сейчас прошу прощения, нам с Накатой-сан пора уходить, а мне еще подчиненного найти надо, — с извиняющейся улыбкой произнес я. Всего хорошего, Сакурай-кун. Буду ждать нашей следующей встречи. Таро мы искали полчаса. Я уж грешным делом начал думать, что он нажрался и отсыпается где-то внутри дома. Не, ну в самом деле, территория, на которой проводится прием, конечно, большая, но не настолько же, чтобы искать на ней человека аж полчаса. Спрятаться здесь можно запросто, хрен найдешь потом. Вот только ему это не надо, он сейчас должен быть где-то среди людей, которые по разным закоулкам не ходят. В итоге выяснилось, что ходят. Тару мы нашли выруливающим из-за угла здания и беседующим с высоким представительным мужчиной. Подойдя к основной массе гостей, они раскланялись и разошлись каждый в свою сторону. Тут-то мы его и выцепили. «Ты где шлялся?» — атаковала его моя спутница. «Не думаешь, что пропадать из поля зрения своего босса — это чересчур?» «Акеми, осуждающе произнес я. «Все же это мой человек, и наседать на него могу только я, в моем присутствии, во всяком случае». «Извини», — буркнула она. «Но, блин, полчаса!» «Значит, на то были причины», — сказал я успокаивающе. «Пойдем, без ноги пьяница, мы уезжаем. Очередное преувеличение с моей стороны». Несмотря на то, что поддатость Таро была заметна невооруженным взглядом, держался он как стойкий оловянный солдатик. «Кто это хоть был?» — кивнул я на мужчину, с которым общался Таро. «Акэти Юцуки, босс, глава клана Акэти. Они же вроде чаем занимаются. Какое им дело до Шиду Темору?» «Да какая разница, чем они занимаются, босс? Мы же им в сети такую рекламную кампанию можем устроить, что все ахнут. И главное, нам с этого, кроме денег, еще и известность, репутации перепадут. Аристократы вообще, как я заметил, пренебрегают рекламой. Что, конечно, странно, но нам на руку». «Ну да, реклама. Что-то я об этом не подумал. Ладно, пошли уже». В машине Истару словно выпустили воздух. В этот момент стало понятно, что выпил он на самом деле немало, но дела требовали быть в тонусе, и он держался. А тут захлопнувшаяся за ним дверь, словно сигнал об окончании рабочего дня, выдернула из него стержень, и он растекся по сиденью. «Его там пытали, что ли?» — спросил Рымов, покосившись на это тело. «Веришь? Не знаю», — ответил я, глянув на Таро из-за сидений. «Эй, без ноги! Ты меня понимаешь? Сколько пальцев?» «Я не без ноги». «Без ноги? Ну, раз так, все нормально. Давай, Васек, рули к моему новому особняку». Бумажку с адресом я давал обоим моим водилам. Надеюсь, они поняли, потому что я нет. В этой Японии с адресами так же туго, как и в моей. Неудивительно, что приходится рисовать планы, чтобы добраться до того или иного места. «Новый особняк?» — спросила Акеми. «Нет, я не прочь на него глянуть, но почему сейчас?» «Потому что есть время, а раз так, почему и нет? Скинем там этот полутруп, заодно и осмотримся». К особняку мы подъехали уже к вечеру. Таро немного проспался, но на выходе из машины его по-прежнему штормило. Я же подал руку Акеми, помогая ей выйти, и окинул взглядом ворота, к которым мы подъехали. Учитывая длину каменного забора, особнячок должен быть немаленький. «Забавненько. Что скажете?» «Спать хочу», — сказал Таро. «Уж не знаю, каков сам дом, но территория тебе досталась большая. Прямо бальзам на мою душу. Как только часую, инфаркт не отхватил на том вечере». «Я когда понял, что выиграл, сам об этом подумал», — усмехнулся я. «Ладно, что стоим? Пошли». Нажав кнопку домофона, находящегося справа от ворот, стал дожидаться ответа. «Хорошо, идем», — съязвила Акеми. «А если там вообще никого нет?» «Это вряд ли», — ответил я, хотя и сам был в этом не уверен. «Слушаю», — раздалось из динамика через 2 минуты. «Это Сакурай Синзи вас беспокоит. Не могли бы вы открыть ворота?» «Конечно, Сакурай-сан, уже иду». И вот через несколько минут 2-метровые ворота без единого скрипа раскрылись, и перед нами предстал крепкий старик в сером кимоно. «Добрый вечер, Сакурай-сан. Позвольте представиться, Йосиока Минору», — поклонился он. «Добро пожаловать домой, господин». Удивительно. На мгновение я и правда почувствовал, будто вернулся домой после многолетнего обучения за границей. «Хм. Что ж, Йосиока-сан, позвольте представить моих друзей. Наката Акеми», — кивок в сторону женщины, — «прошу любить и жаловать». «Немото Таро», — посмотрел я на парня. «Без ноги пьяница». «Я не... без ноги», — все же выговорил он. «Как-то так. И вообще, давайте, наконец, посмотрим, что изменилось за время моего отсутствия», — пошутил я. На что Йосиока, пусть на секунду, но все же подзавис. «Прошу», — поклонился старик, поведя рукой в сторону дома. Дом, точнее, главный его корпус, представлял собой огромный квадрат с небольшим двориком внутри. Сам особняк был выполнен в том же стиле, что и у Каяма за городом, только без озера с островками. Ну и в целом поменьше, конечно. Так называемые хоромы отсутствовали, а вот спальный дворец, помещение для слуг, павильоны и галереи – все это присутствовало. Но опять же в меньшем масштабе. На фоне старого стиля белой вороной выделялся вполне современный гараж, расположенный где-то на задворках территории. В целом, даже несмотря на то, что Чисуя уволок отсюда все, что можно, кроме что забавная система слежения, мне здесь нравилось. Да что уж там, я был в восторге.